Глава 23. С того света. Тех, кто поклоняется старым богам, подобны мокрицам. Ты видишь одну, две или дюжину и думаешь, что в твоем жилище их больше нет. Но оторви доску от пола, и ты увидишь их извивающуюся массу. О происхождении богов Джира Бурджали, таинственно исчезнувшего вскоре после выхода книги в свет. Кап, кап, кап. Темный дым моих снов был наполнен постоянным капанием и журчанием воды, текущей по голым камням, на которых не смел расти мох. Вдруг сон ушел, и я услышал шарканье бесчисленного множества ног, усиливающийся стон разочарованных мертвецов. У меня за спиной кто-то вскрикнул, и мимо меня пронесся холодный ветер. «Нет!» В сером тумане появились голубые фигуры. Они пробегали мимо, отталкивая меня в сторону. Куда они бежали, я не знал, но мои ноги сами понесли меня в ту же сторону. Вскоре я мчался сквозь толпу, словно еще один безмозглый зверь в стаде, убегающий от прячущегося в высокой траве невидимого хищника. Я бросил взгляд через плечо, но увидел лишь еле заметные очертания других призраков. Их рты были раскрыты в крике. Я решил, что больше не хочу быть здесь. Не хочу целую вечность пробыть в подземной ловушке рядом со стонущими мертвецами. Надо мной светились 5 белых точек, 5 огней, и я бросился к ним, чувствуя себя обманутым. Подо мной вырос черный холм, и, несмотря на то, что я был призраком, продвижение вверх по холму истощило мои силы. По крутому склону холма текла вода чернильного цвета. Вскоре я уже полз на четвереньках, при каждом удобном случае проклиная эти огни. Другие призраки полетели вокруг холма, оставив меня в одиночестве. Внизу текла синяя река. «Это безнадежно!» — крикнул я звездам. «Безнадежно, вашу мать!» Звезды замигали, словно слишком сильно раскалились. «Я пытался помочь! Я сражался, убивал! И ради чего? Ради этой сраной дыры?» Одна звезда погасла, а сразу за ней вторая. Я встал на камень, чувствуя, как ручейки ледяной воды сталкиваются с моими ногами. Сила потока увеличивалась. Я слышал, как где-то вдали грохочет водопад. «Кто знает, что нужно богам? Лично я понятия не имею, но точно знаю, на меня им плевать!» Третья звезда погасла. «А может, культ Сеша прав?» — взревел я. «Слышишь меня, Аширим? Может, ты в самом деле пожадничал и предал своих?» Четвертое. «Может, вы заслужили этот потоп?» «Келтро!» — загремел чей-то голос надо мной. Гром той бури, приближение которой я слышал. Дым надо мной рассеялся, и я увидел клыки огромных сталактитов. Последняя звезда стала желтой, затем оранжевой, затем, мигнув, приобрела красный оттенок, а потом ее поглотила тьма, и бесконечная пещера погрузилась во мрак. Даже текущая река мертвецов подо мной исчезла, оставив меня, голубую свечу, в одиночестве. Какая-то мощная сила сбила меня с ног, и бурлящая алая волна разрезала тьму, потащила ее прочь, словно черную скатерть со стола, засосала ее в точку абсолютного небытия. Она находилась между мертвыми звездами, которые теперь превратились в серые остовы на новом огненном фоне. Когда почти вся тьма была поглощена, вихрь схлопнулся и стал ярко-алым. Я почувствовал обжигающий жар. Огромный глаз вихря повернулся ко мне. Вода текла вокруг меня каскадами. Я прикрыл глаза, но тут же увидел, как с обрыва, который возвышается надо мной, падает высокая волна черной воды. И все, что я мог сделать, это по старой привычке задержать дыхание и проклясть мертвых богов за то, что они подарили мне такую ненадежную штуку, как надежда. Я снова услышал стук капель по голому камню. Зазвенели цепи. Может ли эта бесконечная пещера стать еще более жуткой? Подумал я. Мне захотелось свернуться клубочком, вспыхнуть и погаснуть, словно звезда. «Келтро!» — позвал меня женский голос. Этот голос не потряс небеса, словно гром. Более того, он был довольно хриплым, а его владелец находился где-то совсем рядом. Я напрягся и не почувствовал под собой ручейка ледяной воды. Я лежал на камне. Никакого водопада, никакой бури, только стук капель. Цепи загремели снова. «Келтро!» Я открыл глаза и увидел не гладкий черный камень, а пыльный, покрытый соломой песчаник. Мои руки светились у меня перед глазами, и я увидел на запястьях тонкие кандалы с медной сердцевиной. Я потянул за них и услышал, как звякнули цепи в своих креплениях. Значит, это еще не конец. «Слава яйцам!» — выдохнул я. «Похоже, ему врезали сильнее, чем я думал», — сказал тот же голос. «Этот урод еще не понял, что он в плену», — сказал другой женский голос, и эти слова заставили меня перейти к действиям. «О, нет, я понял», — ответил я той, кто меня оскорбил, а затем, борясь с головокружением, с большим трудом приподнялся на локти и посмотрел по сторонам. Комната была простым кругом из песчаника с дверью, закрытой на тяжелый засов. Я сразу понял, что это тюремная камера. Потолок находился где-то высоко вдали, а в стенах не было ни одного окна. Был только один световой люк, расположенный высоко в каменной стене. Жалкие солнечные лучи, которые он пропускал, отражались от тщательно установленных каменных блоков, заставляя свет зигзагом летать по камере. Этот свет позволил мне увидеть лица моих сокамерников. Все они смотрели на меня. Я понял, что оказался в удивительной компании. Императрица Нелит сидела, скрестив ноги. Руки ей пришлось развести в стороны из-за надетых на нее цепей и ярма. Одна из ее рук, покрытая пятнами крови, была сжата в кулак. Вторая безвольно повисла, и от нее исходило голубое свечение. Нелит, как и я, по-прежнему была одета в лохмотья. Яд с лазергаста распространялся. Я заметил черные вены, которые тянулись по ее шее и доставали до ушей. Рядом с ней на полу сидел Фаразар, который, похоже, пытался убить меня взглядом. Его руки и ноги были обмотаны цепями. Рядом с ним на веревке острием вниз висел Острый. Он слегка раскачивался, словно плохо работающий маятник. Прямо под ним, в тени души клинка, находилось маленькое существо. Я далеко не сразу понял, что это сокол, и притом взъерошенный. Птица выглядела полумертвой. Все ее перья торчали под странными углами, а на крапчатой грудке виднелись кровавые раны. Шея сокола была вывернута, но блеск в его желтых глазах подсказал мне, что в нем еще теплится душа. Заколдованная птица. К стене справа от меня были прикованы три призрака, и хотя я их узнал, вид их, тем не менее, меня потряс. Ближе всего ко мне был призрак Борона Темсы, державший голову на колени. Рядом с ним, к своему удивлению, я увидел Сизин, будущую императрицу. На ее шее красовался огромный разрез, а по мрачному лицу тянулись следы когтей. Теперь я понял, почему на когтях сокола запеклась кровь. Похоже, я многое пропустил, когда выпал из небесной иглы. Последним по счету, но далеко не по значимости, была женщина-призрак с изуродованным лицом и головой, согнутыми руками и сломанными ногами. Ее грудная клетка была расплющена, и поэтому сам призрак выглядел более плоским. О, как свирепо Хирана смотрела на меня, своего убийцу. Ну надо же, на какую роскошную вечеринку я попал! Дальнейшие мои слова и вопросы утонули в воплях. На меня кричали со всех сторон. Похоже, все только и ждали, когда я очнусь. «Ты отвратительная, кровожадная полужизнь, Келтробазальт!» — заверещала Хирана. Ее поработили совсем недавно, и поэтому говорила она с трудом. «Столько усилий! Откуда мне было знать, что колодец Никса пересох?» «Вот и отлично!» «Я буду снова и снова убивать тебя за предательство, сокол!» Так, с этим вопросом разобрались. «А я повторю слова, которые сказала, прежде чем перерезать тебе глотку. Иди ты нахер!» «Ты не мать, а гнусная сука! Я отправил тебя в изгнание, а ты столько лет жила прямо у меня под носом!» «И зачем мне вообще понадобилось ввязываться в это дело?» «Убийца!» «Теперь ты довольна, мать?» «Предатель!» Они умолкли, когда поняли, что я молча качаю головой. Мне показалось, что я оказался в повозке, набитой ссорящимися взрослыми и орущими детьми. Мне было плевать на каждого из них и даже на говорящего сокола. Я просто радовался тому, что челюсти из воды и огня сейчас далеко. Тот кошмар, если его можно так назвать, на самом деле меня потряс. Черный поток. Я бы подумал о нем, если бы не старая вдова. «Почему ты ухмыляешься, замочный мастер?» — рявкнула Хирана. «Я счастлив, что наполовину жив и не сижу в темной пещере», — ответил я и сразу же заметил, как переменились в лице Хирана, Темса и Сизин. Они тоже ее видели. Даже сокол мрачно кивнул. «Вы понимаете, о чем я? О так называемом загробном мире. О великом обмане». Хирана совсем не обрадовалась тому, что я выжил. «Это не важно! Ты убил меня, мерзкое животное!» «Потому что ты не отдала мне мою монету». У меня не было настроения спорить с этой женщиной, особенно сейчас, когда она стала бесплотной и, наконец-то, оказалась на моем уровне. «Зря ты полезла в это дело, старая кошелка», — прошипел Темса, подливая масло в огонь. Было странно видеть, как шевелятся его губы, как голос вылетает из отрубленной головы. Одной рукой он держал голову, а второй жестикулировал. «Кто бы говорил, Борон Темса!» «Так ты Борон Темса», — буркнула Нелит. «Не знала, что ты такой коротышка». Лицо душекрада потемнело. «Никто из нас не виноват, кроме Фаразара!» — воскликнула императрица. «Вы все слепы! Мы же здесь только из-за его некомпетентности!» «Отец! Мать! Ответьте мне!» подала голос Сизин. Нелит скинула голову, посмотрела на раны Сизин. По ее лицу потекли слезы, оставляя следы на грязных щеках. Возможно, она оплакивала смерть дочери, а может, собственное поражение. «Но раз уж все мы тут собрались, то почему бы и нет?» Сизин ткнула голубым пальцем в землю. «Как долго пустовало убежище?» «Года 4 или 5», — ответила Нелит. «Мысль о том, что он нас перехитрил, так раздражает, да?» Лицо Сизин приобрело лиловый оттенок. Я занялся поисками прочной соломинки. «И как давно ты об этом узнала?» — спросила будущая императрица. «Около года назад». И все это время ты позволяла ему разрушать империю, погружать ее в хаос? Прости, дочь моя, но я не видела, как ты шагаешь по дюнным равнинам и долгим пескам, чтобы поймать его. И странно, что хаос возник именно в тот миг, когда я покинула город. «Это они во всем виноваты!» — прошипела Сизин, глядя на Темсу и свою бабку. «Лично я прекрасно помню, как меня вызвали в иглу, чтобы поговорить о хаосе, принцесса», — сказал Темса. «Ты получила, что хотела, и то, что заслужила за интриги и предательство». «И это говорит человек из культа Сеша?» «Человек из культа Сеша?» — забормотала голова Темсы. «Они сами ко мне обратились, а потом предали меня, как и всех остальных». «В центр города их привела ты, Сизин! Но это уже не важно! Фаразар сам обрек себя на эту участь, когда изгнал меня! Верно, сын мой? А вы двое просто преградили мне путь!» — прорычала Хирана, все еще глядя на меня. Я уклонился от взгляда ее белых глаз. Она постоянно переминалась с ноги на ногу, словно не могла смириться с тем, что у нее теперь пары и вместо кожи. «Сделали это с радостью», — фыркнул Фаразар. «Твое хитроумие и амбиции не знают границ, Сизин. А ты, мать, похоже, что даже небо не в силах удержать тебя. Нужно было расправиться с тобой, как и с отцом». «Ты мог бы попробовать!» «Где Итейн, дочь?» — спросила Нелит. Сизин прищурилась. «Не называй меня так! У тебя нет на это права! Я сама себя вырастила!» Я заметил, как вздрогнула Нелит. Оскорбление попало точно в цель. Мне наконец-то удалось найти подходящую соломинку, и я принялся вращать ею в замке. «А Итейн уже в могиле. Об этом позаботился Данип Железная Челюсть. В последние мгновения жизни Итейн Таллин проявил себя как предатель. Но, полагаю, ты об этом уже знаешь, ведь он с самого начала служил тебе». «Но кто-то же должен был за тобой приглядывать. И я вижу, что поступила мудро, особенно если вспомнить все бунты, убийства Торов и Тал, а также нехватку воды из Никса. Как тебе это вообще удалось? Сизин, ты хочешь сесть на трон, но на роль правителя ты не годишься. Как, впрочем, и любой другой из вас». «Это точно, сука!» — сказал Сокол, чем немало меня удивил. Хирана загремела цепями. «А ты годишься, Нелит? Зачем все это? Просто чтобы ты могла сама взойти на престол?» «И что это за колдовство? Почему ты полуживая, а наполовину тень?» — спросил Темса. «Долго рассказывать, но благодаря ему я более живая, чем любой из вас. Достаточно живая, чтобы занять престол и навсегда изменить Аракс». «Она собирается их всех освободить!» — зарычал Фаразар. «Каждую полужизнь!» Темса и Хирана расхохотались. Сизин просто вскипела, словно все ее будущее только что сгорело дотла у нее на глазах. Нелит села прямее. Она терпела насмешки так же, как утес терпит удары волн. Но я увидел в ее глазах слабость. Долгая и упорная борьба утомила ее, но в итоге она не добилась ничего, кроме места в тюремной камере из песчаника. «Это безумие!» — крикнула Сизин. «Дочь моя, в первый раз все кажется безумием», — прошептала Нелит. Хирана пришла в ярость. Ее изуродованное лицо перекосило от злости. «Вот что бывает, когда берешь в жены чужестранку, Фаразар! Ты бы все равно меня убила, мать!» «Убийца! Это он!» — завопила Хирана, пронзая меня взглядом. Наступило молчание, и все посмотрели на меня. В ответ я просто щелкнул замком. Один браслет наручников раскрылся. «Все вы — убийцы. — спокойно сказал я, хотя мне хотелось крикнуть эти слова каждому из них в лицо. Я чувствовал себя сломанным, уставшим, то ли от напряжения, то ли от необходимости вселяться в других, то ли из-за трёпки, которую мне устроили солдаты с дубинами. Каждый из нас — убийца. Даже я, хотя в город я прибыл как вор, а не как душегуб. Аракс изменил меня точно так же, как он изменил, исказил и осквернил всех вас. Вы участвуете в своей великой игре, несмотря на то, что она ведет вас к гибели. И все-таки в конце концов вас побеждает нож, рабство или ссылка. Ну или вы просто забываете, что это такое — обладать душой и человечностью. Вы проигрываете. Невинных среди вас нет. «Спасибо», — сказал Острый в моей голове. Я сурово посмотрел в глаза каждому, одновременно занимаясь вторым замком. «Если не считать меча, ведь у него на самом деле не было выбора. Насчет говорящего сокола я ничего не знаю». «Он виновен, это точно», — буркнула Сизин. «Вы никак не можете считать себя невинными жертвами. Упрекайте друг друга сколько вам угодно, но посмотрите, куда вас это привело. Вы мертвы, вы в грязи. Вы все участвуете в игре, потому что она дает вам повод быть жестокими и поступать так, как заблагорассудится. Вы порождаете ненависть и страх. Вы прославляете жестокость. Ни чудо и ни магия утратили ценность, а сама жизнь». И за последнюю тысячу лет никто ни на секунду не задумался о том, можно ли что-то изменить и нужно ли что-то сделать. Никто, кроме этой женщины. Они переглянулись, когда я показал на Нелит. Под пристальным взглядом императрицы я взломал второй замок и встал. Почему-то мне было приятно посмотреть на них сверху вниз. Сизин попыталась плюнуть в меня, но забыла о том, что она теперь призрак. Судя по тому, как она затряслась, ей это совсем не нравилось. «Я отказываюсь слушать проповеди вора из Красса, который не владел ни одной душой!» Ее поработили недавно, и поэтому она еще не научилась как следует разговаривать, но, тем не менее, ее слова прозвучали как приговор. Я раздраженно всплеснул руками. «Лично я считаю, все вы получили по заслугам», — сказал я, указав на Хирану, Сизин и Темсу. «Вас убили, заковали в цепи, вас взяли в плен». Я посмотрел по сторонам, и внезапно солнечный свет привел меня в замешательство. «А кто здесь главный?» Они словно подслушивали под дверью и ждали подходящего момента, чтобы произвести наиболее драматический эффект. Лязгнули замки, и в камеру ворвались просвещенные сестры Яридин и Лирия. Алые монашеские одеяния исчезли, их сменили красные плащи. Под ними были покрытые символами нагрудники из темной стали, кольчужные юбки и поножи. Под складками плащей скрывались мечи. Лысые головы сестер ярко сияли, а в их глазах горел огонь. Они выглядели не торжествующими, не великодушными, а скорее разъяренными. «Лирия и Яридин, если не ошибаюсь», — буркнула Нелит, — «давно не виделись». «Они самые!» — зарычал Фаразар. «Освободите их!» — хором сказали сестры, указывая на Нелит и меня, — хотя быстро поняли, что я уже сбросил с себя оковы. Я поднял руки, словно они навели на меня арбалет. Теперь, когда убежище императора было открыто, я предположил, что больше не нужен культу Сеша. А умею я вселяться или нет, неважно. Три призрака в халатах быстро освободили Нелит от ярма и от цепей. «Ни один замок не может надолго задержать тебя, Келтро», — сказала Лирия, и черты ее лица немного смягчились. «Не один», — подтвердил я. Фаразару, похоже, очень не понравилось, что его оставили в цепях. «Освободите меня, сестры! Я ваш император!» — крикнул он. «Ты «Не император Фаразар», — сказал Ярядин, глядя на него так, словно ребенок на жука, которого собирается раздавить. «Ты уже давно перестал быть им, а может, никогда и не был». «Это возмутительно!» «Все это затеяли грязные сектанты», — сказала Сизин. «Они нас обоих обставили», — буркнул Темса. Он выглядел подавленным, почти сдавшимся. Возможно, мои слова наконец-то проникли в его отрубленную голову. Какая ирония, что Сизин и Темсу, так ненавидевших друг друга, объединила ненависть к культу Сеша. Она даже могла бы принести им пользу, если бы они когда-нибудь додумались объединить усилия. «Все правильно, Тор и будущая императрица. Голодный человек на многое готов ради куска хлеба, а вы двое действительно голодали». Призраки принесли красное одеяние и накинули их на плечи Нелит и мне. «Берегись, Келтро! Теперь ты предстаешь перед нами в своем истинном обличье!» Хирана прищурилась, глядя на меня, а сестры и Нелит тем временем вышли из камеры. Не обращая на нее внимания, я посмотрел на острова. Лицо на рукояти сильно нахмурилось. «А мой меч?» — крикнул я вдогонку сестрам. Они посмотрели на меня из коридора, обдумывая мои намерения, а затем одновременно кивнули. Я повернул острова лезвием к веревке, на которой он висел. Волокна подались в разные стороны от одного прикосновения металла. «Слава яйцам!» — с облегчением выдохнул сокол и закрыл глаза. Тяжелая дверь с грохотом захлопнулась, за спиной у нас хрустнули задвигаемые засовы, и мы очутились в коридоре, в котором был слышен негромкий, но не прекращающийся рокот. Солнечный свет исчез, его заменило знакомое свечение фонарей, наполненных порхающими насекомыми. Лирия и Ярядин остались с нами, а остальные призраки разошлись по разным концам коридора. Нелит встала в стороне от нас, ее плечи согнулись под тяжестью бремени, но взгляд был острым и подозрительным. «Приносим вам наши самые искренние извинения, императрица. Мы не собирались так сурово обходиться с вами. Просто наши братья и сестры слишком старались позаботиться о вашей безопасности. Вы — наши достопочтенные гости, и, как может засвидетельствовать господин Базальт, к гостям мы относимся с предельным уважением». Я пожал плечами. Я не мог опровергнуть их слова, но мне очень хотелось сразу перейти к делу. «Где моя половина монеты?» «Всему свое время, Келтро», — ответили сестры, не глядя на меня. «Погодите!» «Сестры, три вопроса», — сказала Нелит и выставила три светящихся пальца. Остальная часть руки была скрыта под одеждой. «Спрашивайте, императрица. Хотя мы... Где мы?» «Под проспектом Аширима, в Катра-Рассане. Грохот, который вы слышите, доносится сверху, с улиц». «Перевернутый собор. Фаразар всегда подозревал», — прошептала Нелит. «А где тело Фаразара?» «В безопасном месте под нами, в закрытой комнате, ключ от которой есть только у нас». «А где мой конь?» «Также в безопасности, наверху, в нашей конюшне. Удивительное животное. Он так вас защищал». «Интересно, сколько призраков Анаиш раскидал по площади ударами копыт, прежде чем культ Сеша сумел его укротить?» Нелит откашлялась и пошла по коридору. «Можете проводить меня к ним, а затем к великому колодцу Никса, чтобы я могла поработить тело Фаразара», — сказала она. «Если попытаетесь мне помешать, то вас ждут неприятные последствия». «Я уже говорил о том, как я ей восхищаюсь», — заметил острый у меня в голове. Сестры не сдвинулись с места. «Подобных планов у нас нет». «Вот как? А чьи солдаты и призраки задержали нас у колодца Никса?» «Это войска Сизин. Они не знали про перемены во власти, скажем так». Нелит остановилась. «Чьей власти?» — спросила она. Сестры улыбнулись. «Может, пойдете с нами, императрица?» Их слова совсем не убедили Нелит. Она приложила руку к бедру, словно потянулась за мечом, но затем поняла, что не вооружена, и на всякий случай сжала кулаки. «Мы знаем, что вы спешите, но, пожалуйста, уделите нам немного времени. Это принесет вам пользу». «При одном условии». «Да, императрица». «Мне известно про старые способы лечения, водой из Никса и прикосновением призрака. Я лично видела, как их применяют в аббатве. Я хочу, чтобы вы исцелили сокола». Лирия и Яридин переглянулись. «Императрица», — сказали они, — «мы нашли сокола Безила рядом с телом вашей дочери. Именно он...» «Я прекрасно знаю, что он сделал», — дрогнувшим голосом ответила Нелит. «Исцелите его. Он и так настрадался». Яридин подняла руку, давая знак одному из находившихся рядом призраков. А Лирия тем временем повела нас вперед по сети уходивших все глубже тоннелей и лестниц. В тот день Катра Рассан гудел словно улей. Бригады призраков везли по коридорам тачки, накрытые алой тканью. В каждой комнате призраки и живые люди в красном увлеченно чем-то занимались. Нелит, как и я, озадаченно смотрела на суматоху. Кроме того, ее удивили размеры собора. Она без устали его разглядывала. Лирия вывела нас в более широкий, чем остальные, коридор, который не заканчивался тупиком. Здесь грохот доносился не сверху, а снизу. Он усилился, когда мы подошли к железным ограждениям деревянного мостика, и превратился в глухой рев, когда мы выбрались из коридора на открытое пространство. Порыв ветра потревожил мои поры и заставил полы одежды хлопать, обвиваясь вокруг моих ног. Падавший сверху солнечный свет создавал завесы из кружащихся по спирали пылинок. Под нами раскинулось сияющее море из призраков и красной ткани. Каждый уровень глубокой ямы, которой фактически являлся собор, был набит битком. Толпы приверженцев культа текли, словно лиловые реки, по скатам, лестницам и мостикам. Спускались на нижние уровни, подобно водопадам. Многие просто ждали и разговаривали, расхаживая взад-вперед. Другие стремительно бегали, выполняя какие-то поручения. Я перегнулся через ограждение, заглянул в эту бездну, и у меня закружилась голова. «Императрица, добро пожаловать в церковь Сеша», — сказала сестра Лирия. Ее голос был еле слышен за ревом толпы. Нелит рассмеялась, начала негромко, а потом ее смех полетел по собору, эхом отражаясь от огромных балок. «Пока мы сражались между собой, вы строили свою империю прямо у нас под носом. Келтра, ты был прав. Все мои усилия были напрасны». «Напротив, императрица, все это ради мира, все это ради вас». «Ложь!» «Как видно, Келтра не сообщил вам о наших намерениях». Я сложил руки на груди. «О нет, сообщил», — возразила Нелит. «Он сказал, что этот хаос во многом создали именно сторонники Сеша, что вы собирались посадить на трон Сизин, а не меня». Вздохнув, Лирия, как и Нелит, поставила руки на ограждение и, проследив за ее взглядом, посмотрела вниз на толпы. «Мы, культ Сеша, не так уж отличаемся от вас. Хотя у нас разные методы, мы стремимся к одной и той же цели». «И какая же у вас цель?» «Мир, справедливость и свобода для всех. Мы тоже считаем, что империя больна и что рабство — яд, которым она отравляет все вокруг. Императрица, мы понимаем, что система сломана, и что такие люди, как Темса, Хирана и, при всем уважении, ваша дочь, хотят, чтобы она и дальше оставалась в таком состоянии, а мы, как и вы, мечтаем ее исцелить». «Но вы поклоняетесь хаосу». Мы поклоняемся богу смерти, богу изменений. Хаос — всего лишь инструмент Сеша». Лирия повернулась к императрице, и та посмотрела ей в глаза. «Мы пытались. Много лет назад, когда вы только-только прибыли в Арк и стали женой будущего императора Фаразара. Мы надеялись взрастить в Мелизане идею о свободе, но ваш муж сорвал наши планы и изгнал нас. 20 лет мы смотрели на то, как империя угасает, и ждали своего шанса. Но мы мечтаем не о мести, а о переменах. Церковь Сеша торгует сведениями, и, собрав все имеющиеся у нас крупицы знаний, мы поняли, что империи нужен другой правитель. Изначально мы выбрали вас, императрица. Наши шпионы сообщили, что вы так и не стали аркийкой, как рассчитывал Фаразар, что вы выступаете против каждого параграфа кодекса и догмата. Мы собирались помочь вам взойти на трон, но после вашего исчезновения наши планы изменились. Мы, как и остальные жители города, полагали, что вам надоел ваш бездарный муж, и вы бежали обратно в Крас. Мы знали, что ваша амбициозная дочь рано или поздно захочет вскрыть его убежище и что она мечтает прославиться. Мы предполагали, возможно, ошибочно, что ее амбиции можно обратить на пользу. Поэтому с помощью Итейна мы познакомили ее с единственным человеком в Араксе, который мог бы сравниться с ней по уровню притязаний, с боссом Бороном Темсой. Он обладал не только амбициями, но и средствами для достижения цели. Мы много лет наблюдали как за Темсой, так и за другими душекрадами, такими как Берикс Бледный и Астарти. Когда стало ясно, что Темса подает надежды, и что скрытый в нем голод заставляет его лезть вверх по общественной лестнице Аракса, мы ввели в круг его приближенных Даниба. Мы назвали ему имена Торов и Тал, у которых были личные хранилища, а также показали Сизин, что при определенном уровне беспорядков она могла бы выманить Фаразара из убежища и стать спасительницей города. Она приняла наш совет близко к сердцу, и обстановка в городе приблизилась к точке кипения. Мы знали, что рано или поздно Сизин и Темса вступят в противоборство и из союзников станут соперниками. Такие люди, как они, не способны сотрудничать с другими. Мы надеялись сделать из Темсы злодея, а затем передать его Сизин, подарить ей козла отпущения, чтобы она смогла сыграть роль великого героя, о которой она так мечтала. Мы надеялись, что тем самым мы восстановим отношения между городом и культом Сеша, который разорвал Фаразар». Лирия умолкла, и я вдруг понял, что киваю, обдумывая ее слова. Нелит тоже слушала, не возражая. Я почти слышал, как крутятся шестерни ее проницательного ума. «Мы много лет тщательно строили планы, но не учли нескольких случайных факторов», — продолжила Лирия и выставила вперед 3 светящихся пальца. «Мстительная бабка, про которую все думали, что она умерла или отправилась в изгнание. Лучший замочный мастер дальних краев, которого убили в первую же ночь его пребывания в Араксе». Обе женщины посмотрели на меня, и я обнаружил, что пытаюсь втянуть живот. «И вы, Нелит Райкхар, жена, которая готова убить своего мужа и тащить его тело несколько сотен миль». Лирия задумчиво вздохнула. «Вы упорно сражались, верно, императрица?» Нелит невольно согласилась, по крайней мере, если судить по ссутулившимся плечам и устало моргающим глазам. «Но один вопрос остается без ответа. Кто же взойдет на престол?» Настала напряженная пауза, которую нарушила Лирия. «А кого бы вы выбрали? Бешеного душекрада, который жаждет власти и крови и все еще пытается доказать всем, что в молодости много лет назад он был прав? Безжалостную старую женщину, которую так поглотили мысли о мести, что доверие и преданность для нее — пустой звук? Дочь, которая из-за ненависти готова разрушить империю лишь для того, чтобы предстать перед всеми в роли спасительницы? Или женщину, которая дважды пересекла пустыню и сражалась, чтобы избавить от скверны город, который ей даже не родной?» Лично я знал, кого бы я выбрал. Я понял, почему эти сестры называли себя просвещенными. Они отлично умели убеждать. Нелит просто посмотрела на сестер. Она то ли лишилась дара речи, то ли просто ждала ответа. «Мы бы выбрали последнюю», — ответила Ярядин, выходя из коридора и бросая взгляд вниз на людскую массу. «Вы по праву убили Фаразара. Других претендентов на престол город не примет, особенно если учесть, что все они мертвы и порабощены. Мы поможем вам взойти на трон, и вы воплотите в жизнь все перемены, за которые вы боролись». Значит, она все-таки подслушивала под дверью. Лирия подошла ближе и заговорила заговорческим тоном. «Мы знаем, как вы собираетесь распорядиться властью, императрица. Вы хотите освободить призраков. Церковь Сеша уже много лет мечтает об этом, и мы с радостью встанем рядом с вами у великого колодца Никса». «Ты забываешь про это». Нелит подняла левый кулак, стряхивая рукав халата и тряпки с руки. Сапфировый свет залил железо и дерево балкона. Пальцами она оттянула в сторону обтрепанный воротник, и стало ясно, что голубые пары уже захватили большую часть кожи на груди. Они поднимались по шее, и ее смуглая кожа становилась пепельно-черной там, где жизнь превращалась в смерть. «А вы забыли про это», — ответила Лирия и потянулась к другой руке Нелит, той, на которой был песок, кровь, обломанные ногти и все прочее. Нелит стряхнула с себя ладонь просвещенной сестры, но поняла смысл ее слов. «У нас нет чудодейственного средства, но яд с Лазаргаста пока что не одолел вас. Время еще есть». «Полуживой человек лучше полумертвого», — раздраженно бросила Нелит. Ярядин кивнула. «С точки зрения города множества душ, да». «Значит, я последняя, кто остался из ваших кандидатов?» «Нет», — сказала Лирия, решительно качая головой. «Вы — наша последняя надежда. Город на грани гибели. Никс почти пересох, порядок почти разрушен, а правосудие почти забыли. Аракс еще можно спасти, но времени осталось совсем мало. Да, потребуются жертвы, но дело того стоит». Слова тяжелым грузом повисли над нами. Я бы согнулся под таким бременем ответственности, но Нелит выпрямилась и посмотрела на сестер, вздернув нос, словно пыталась удержать на его кончике пару очков. Я никогда не видел эту женщину столь властной, и мне стало ясно, что императрица принимает вызов. «А я-то предполагала, что мне придется с боем прокладывать себе путь из подземелий культа Сеша», — сказала она. «Мы предпочитаем название «Церковь Сеша, императрицы», и предпочли бы стать вашим союзником, а не врагом», — сказала Ярядин, и на ее губах появилась хорошо знакомая мне улыбка, еле заметная, холодная и пустая, но все-таки улыбка. «Вы позволите нам помочь вам?» — спросила Лирия, напряженно пытаясь высмотреть что-то в изумрудных глазах Нелит. Императрица, внимательно смотревшая на сестер, ответила не сразу. «Да», — сказала она наконец. «Но боги, Келтро, потоп!» — напомнил мне Острый. Его голос прозвучал где-то в укромном уголке моего разума, словно меч боялся, что сестры услышат его даже в моей голове. Возможно, он был прав. Лирия повернулась и посмотрела на меня, а затем махнула рукой, призывая идти по мостику вслед за Ярядин и Нелит. Двигаясь по зигзагу, то уходя вглубь земляных стен, то выбираясь за их пределы, мы прибыли к лестнице, которая вела на длинную платформу. Эта платформа висела на золотых цепях, выдаваясь далеко вперед, почти в центр огромной ямы, которой был перевернутый собор. От одной лишь широты пространства между хлипким деревянным ограждением платформы и светящимися глубинами у меня закружилась голова, а я ведь в свое время упал с самого высокого шпиля в мире. «Фаразар будет в восторге», — сказала Нелит, устало улыбаясь. «И что теперь?» — спросила она. На сей раз сестры промолчали и просто указали на пустую платформу. Нелит сделала шаг вперед, поняла, что я не сдвинулся с места, и знаком приказала мне следовать за ней. Мне захотелось сглотнуть комок. Я остался где был, не в силах подавить в себе желание заглянуть за границы мостика. Это было похоже на болезненное желание провести пальцем по лезвию ножа, просто чтобы проверить его остроту. «Келтра!» Нелит снова поманила меня, и на этот раз я выполнил приказ. Я, напуганный, пошел за ней, невольно вспоминая последнего члена императорской семьи, с которым я стоял над глубокой пропастью. Нелит широким шагом шла впереди меня, словно это испытание было наименее сложным из тех, с которыми она столкнулась в пустыне Арка. Я подумал о том, не побледнеют ли мои собственные злоключения по сравнению с ними, не превратятся ли они в выгоревший на солнце папирус. У меня не было выбора, и поэтому мне пришлось встать рядом с ней на краю платформы. Мы наклонились вперед и ощутили потоки холодного воздуха, которые кружили на верхних уровнях Катра Рассана. Не успели мы осознать, что Лирия и Яридин совсем рядом с нами, как они заговорили хором. Я едва не свалился в пропасть от потрясения. «Представляем вам нового абсолютного правителя Аркийской империи, императрицу Нелит Райкхар Риналу!» Рев, наполнивший здание, был таким оглушительным, что мне показалось, будто кровля собора сейчас обрушится, и на нас хлынет солнечный свет. Толпы призраков упали на колени, склонились, словно поля пшеницы перед надвигающейся бурей. Те, у кого были мечи, застучали ими о нагрудники и щиты, и мне показалось, что у мертвецов забились сердца. Призраки раскачивались и ревели, превращаясь в огромного зверя, мечтающего перейти к действиям. «Наконец-то мы получим свободу! Слава Сешу!» — воскликнули сестры, и эхо их слов полетело по залу, усиливаясь, пока не достигло оглушительного уровня. Нелит подняла руки, приветствуя толпы, упиваясь приветственными криками, словно полководец, стоящий на башне захваченного замка. Ее взгляд летал над массами людей, которые кланялись и вскидывали в воздух кулаки. Возможно, это был не тот миг победы, какой она представляла себе, но она его заслужила. Под несмолкающий рев Лирии и Яридин повели нас обратно в тень мостика. «Завтра, Нелит, вы будете стоять у великого колодца Никса». «Церковь об этом позаботится», — сказали сестры, перекрикивая шум. «Мы уже готовим запасы воды, чтобы наполнить его». «Камерарию Ребену уже сообщили о вашем возвращении». «Палата Кодекса на вашей стороне». «Как и солдаты-призраки, которых Сизин вывела на улицы». «Братья и сестры из культа Сеша также в вашем распоряжении». Нелит наклонила голову. «Пока что можете отдыхать», — добавила Яридин. Из-под ближайшей каменной арки появились призраки в красном. «Братья и сестры проводят вас». Когда призраки собрались вокруг Нелит, она оглянулась и посмотрела на меня. «Возможно, бежать уже не нужно», — мрачно сказала она и кивнула. Как только призраки исчезли в глубине коридоров Катра Рассана, сестры встали у меня за спиной. «Советую прислушаться к ее словам, брат», — выдохнула Лирия. Она стояла так близко, что ее холодные пары смешивались с моими. «Трижды ты уже сбегал от нас. Нам будет сложно смириться с четвертым побегом». «А что мне было делать? Вы разменяли меня словно пешку, когда захотели открыть убежище. Где моя половина монеты?» — спросил я, не двигаясь и не поворачиваясь, а просто глядя в какую-то темную точку на железном ограждении под моей рукой. Слова едва успели сорваться с моих губ, как я увидел монету. Она качалась рядом с моей щекой, подвешенная на нити из серебра и меди. Тусклый свет фонарей, висевших над нами, придавал ей зеленоватый оттенок. Я схватил монету, молясь о том, чтобы металл не обжег меня, но почувствовал лишь ее легкий вес и холодок. Облегчение нахлынуло на меня, словно поток ветра. «И что теперь?» — спросил я, повернувшись, увидев их бесстрастные лица. «Что вам от меня нужно?» «Ничего», — слегка обиженно ответила Лирия. «Ты волен поступать так, как тебе заблагорассудится, Келтро. Так же, как и любой из наших братьев и сестер. Если хочешь, можешь покинуть Аракс. Мы даже подготовим для тебя корабль». Именно эти чарующие слова я мечтал услышать. «Однако мы надеемся, что ты останешься. Приходи к великому колодцу Никса. Стань частью нашей революции», — сказала Яридин. Ее слова были мягкими и липкими, словно холодный мед. «Поддержи завтра нас и императрицу, и ты увидишь, как в город множества душ придет правосудие». Я посмотрел на них по очереди. Все фигуры сметены с доски, остались только сестры и императрица. Они, в общем, уже победили. Поддержка монарха, никаких соперников, свобода уже близка. Однако я невольно напряг мозги, пытаясь понять, какой у них план, в чем их выгода, какую игру они ведут. «Нелит, вы легко убедили», — сказал я, тыкая большим пальцем себе за спину. «Но меня в арке ничего не держит. Моя война закончилась. Я бы очень хотел отправиться на родину». «Келтра, ты же обещал». «Неужели ты бросишь своих братьев и сестер?» — спросила Лирия, и ее слова прозвучали словно обвинение. Она снова прочла мои мысли раньше меня. «Ты нам не доверяешь?» «Дело не в том, доверяю я вам или нет. Мы дали императрице то, что ей нужно, то, что нужно городу». Яридин подошла поближе и с обиженным видом посмотрела на меня. «Разве мы не проявили такую же доброту по отношению к тебе? Разве мы не подарили тебе правосудие?» Она постучала по монете на моей ладони. «И свободу?» «Все так, но...» Я не смел даже думать о предупреждении богов, боясь, что сестры могут заглянуть в мое сознание. «Мы сделаем тебя королем мертвецов, Келтро Базальт», — шепнула мне на ухо Лирия. Ее слова озадачили меня. «Я? Что значит королем?» «Королем? Тебя? Серьезно?» — подал голос острый. Я закрыл лицо рукой. «Ложь!» «Келтро, мы уже говорили тебе об этом. Завтра займется заря новой эры», — улыбнулась Лирия. «Если хочешь увидеть все своими глазами, мы тебе покажем. Быть может, тогда ты наконец-то поверишь нам и встанешь у колодца Никса вместе со своими братьями и сестрами». Не успел я опомниться, а просвещенные сестры быстро потащили меня по мостику, яростно позвякивая кольчугами. Они подвели меня к лифту, из стен которого торчали большие шестерни, и задвигали рычагами, после чего шестерни начали вращаться, опуская кабину лифта в черную шахту. Пока лифт, дергаясь, ехал вниз, мы не сказали ни слова. Острый высокомерно покашливал, бурчал что-то про опасные кроличьи норы. Я убивал время, ощупывая свою половину монеты, тщетно пытаясь найти края символа, который обозначал имя. Чужое, не мое. Если когда-нибудь выберусь из тени культа Сеша, то вырежу на монете имя Келтро. Когда навстречу нам поднялся арочный проем, одна из сестер дернула за рычаг, и лифт резко остановился. Затем мы запетляли по завязанным в узлы лестницам и по залам, своды которых поддерживали толстые кубические колонны. Спустившись еще ниже, мы прибыли к окованной железом двери, украшенной неизвестными мне символами. Замков на ней не было, только тяжелые засовы. Сестры прижали ладони к двойной линии символов, и засовы отъехали в сторону сами по себе. У меня вдруг возникло ощущение, что сегодня я увижу нечто еще более странное. Завизжали старые петли, и мы увидели комнату, голую коробку, стены которой были покрыты полированной каменной плиткой. С моими парами столкнулся теплый ветерок, словно воздух отчаянно пытался отсюда удрать. Полы моего одеяния раздулись. «Твой меч нужно оставить здесь», — сказала Яридин, и пальцы ее уже сжали рукоять острова. Хотя я и попытался отстраниться, она забрала его у меня и повесила на два крючка, прибитые к стене. «Почему?» — спросил я, все сильнее нервничая. «Идем», — сказала Лирия, подталкивая меня в спину. В моем сознании возникло слово «камера». Я проклял себя за то, что лишился своего обычного обаяния и решил, что всему виной недавний кошмар. В комнате находилось только округлое каменное сооружение, высотой мне по пояс. На нем лежали раскаленные угли. Они были накрыты гранитной плитой, но тем не менее почему-то все еще горели. На плите лежал слой черного песка. Все это сооружение напоминало то ли кузню, то ли алтарь. «Эпоха живых прошла, Келтро», — хором сказали сестры. «Начинается эпоха мертвых». Дверь захлопнулась. Я больше не ощущал присутствия меча в своем сознании. Тонкая струйка черного дыма поднялась над поверхностью углей и потекла по боковой стороне алтаря кузни. Лирия снова заговорила, и голос ее становился все выше, словно ее кто-то сжимал. «Восхождение Нелит на трон — всего лишь искра, но от нее загорится пламя, которое снова изменит весь мир!» И опять Яридин. «Мы создадим новый мир, новую империю, и ею будет править повелитель, который подарил нам полужизнь!» Из невидимых отверстий в гранитной плите посыпался черный песок. Его струйки завивались под действием ветерка, который я не ощущал. Угли снова вспыхнули, извергли из себя огонь, а затем потемнели, стали рубиновыми. Впервые со дня смерти я почувствовал внутри себя тепло, и оно отличалось от того, которое создает палящее солнце. «Приготовься, Келтро! Не каждый день ты встречаешь Бога!» Я с огромным трудом поборол в себе желание возразить им и уставился на гору песка. Она извивалась, словно под ней сражались черви. Как только я собрался спросить, что это за таинственная куча, песок сложился в башню, в грубое подобие небесной иглы. Но прежде чем она достала до потолка, песок рассыпался. Если бы змея могла говорить и при этом задыхалась бы, то издавала бы звуки, похожие на голос, который заполнил тишину. «Келтро, бассальт!» — прошипел он сквозь дым. «Полагаю, ты сешь? Мы уже встречались», — ответил я, жалея о том, что не могу увидеть лица сестер. В песке появилась ухмыляющаяся волчья морда. Она начала кататься взад-вперед по гранитной плите. Волк покачал головой. «Ты сомневаешься в моих словах», — мощно выдохнул он. Затем волк схлопнулся, и вместо него из песка появились две сестры в одеяниях с капюшонами. Там, где должны были находиться их глаза, пылал раскаленный песок, словно внутри него текла лава. «Ты сомневаешься в словах моих детей?» «Да», — ответил я. Мои губы задрожали, словно Серж пытался вытянуть из меня слова. Песок беспокойно заметался. На нем появились незнакомые мне лица. «То, что тебе рассказали, — ложь. Все это — огромная ложь». Меня так часто обманывали, что сейчас мне все кажется ложью. С меня довольно. Я пришел сюда, чтобы увидеть истину. Покажи мне ее. Сестры негромко ахнули, услышав, как бестактно я разговариваю с их живым, дышащим, дымящимся божеством. По груди песка побежали волны, потрескивая от искр. «Твердость великолепна. Многим моим детям ее не хватает. Но они были правы. У нас тебя ждет большой успех. Дай мне руку, вор!» Черный песок поднялся, извергая из себя дым. Сложился в ладонь с пальцами. Я сжал губы. Да, моя религия — это самосохранение, но правило мною любопытство. И сейчас уже поздно что-то менять. Я должен был получить ответ на последний вопрос. Вопрос о потопе. Я протянул руку богу хаоса, и он с готовностью сжал ее. Черный песок потек по моим голубым парам, словно щупальца осьминога. Потянул вниз, заставил опуститься на колени. Наполненную дымом комнату затопил солнечный свет. Я упал на колени, почувствовал, что стою на теплых сухих камнях. Под моими ногами неторопливо и игриво шуршал белый песок. Я заморгал от яркого света и увидел площадь. Она тянулась вдаль, туда, где высокие шпили растворялись в дыму. Тени летали над побелевшими камнями, повторяя очертания темных лап. Я поднял голову и увидел надо мной огромные клыки. Там, где они пронзали землю, на помосте стояла похожая на королеву фигура. В солнечном свете она была полупрозрачной, бирюзовой. Она подняла медный полумесяц, показывая его бесконечной толпе мертвецов. Я, пошатываясь, встал, чувствуя, как мир уходит из-под ног. Я крикнул, но не услышал ничего, кроме эха, отражающегося от зданий. В мгновение ока королева повернулась ко мне. Ее рука протянулась над землей и камнями, сжала мою руку, и солнце засветило еще ярче. Я встал рядом с ней на мраморном помосте и посмотрел на безликую толпу. Она состояла из одних лишь силуэтов, из набросков, созданных из текучего голубого света. Но они все равно вскинули кулаки, приветствуя меня, а из неочерченных ртов вылетели приветственные крики. Металл надавил на мою голову, и краем глаза я заметил блеск золота. Подняв взгляд, я увидел высокую, выше, чем копье, королеву с короной на голове. Я снова услышал голоса мертвых и увидел, как толпа падает низ передо мной. Я, повелитель империи, которая мне не принадлежала, посмотрел на них. И когда мой взгляд устремился вдаль, туда, где солнце превращало брусчатку в свет, я заметил, что площадь завалена телами, и увидел одинокую красную звезду в бледном небе. Жар обжег мою ладонь, вырвал меня из солнечного света и вернул в наполненную дымом комнату. Алтарь кузницы передо мной все еще дымился. «Поддержи нас, Спаситель!» Песок сложился в челюсти насекомого, затем в острые уши шакала, а потом упал на плиту. Под продолжительный шепот песок утек в гранитную плиту, и похожие на лаву угли потускнели. Я увидел, что Лирия и Ярядин возвышаются надо мной. Я встал и стряхнул с себя песок. Сестры заговорили наперебой, почти нараспев. «Келтро, мы раскрыли тебе наши тайны». «Какое решение ты примешь?» «Поддержишь ли ты своих братьев и сестер? Пожнешь ли ты урожай новой эры?» «Или вернешься в Крас и пропадешь всеми забытый?» Я двинулся к выходу, и они последовали за мной, глядя на меня, словно волк на кролика. Должно быть, они решили, что произошедшее ошеломило меня. Дверь была заперта, и засовы, никуда не торопясь, снова ушли обратно в каменную арку. Храня молчание, я снял острова со стены и спрятал его под своими лохмотьями. «Келтро!» «Спасибо за истину», — прошептал я, отвернувшись от призраков, которые застыли за моей спиной. «До завтра, сестры». «До завтра, брат». Я оставил их в темном, выложенном плиткой коридоре. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Вздохнув, Яридин посмотрела вслед замочному мастеру, исчезающему за поворотом. «Думаешь, теперь он нам поверил, сестра?» — устало спросила она. Лирия едва заметно кивнула. «О Келтро-Базальте мы знаем одно — то, что он не способен принимать решения самостоятельно. Он сорока, которую завораживает блеск серебра, а мы только что показали ему золото. Он присоединится к нам хотя бы потому, что это ему выгодно». «А если нет?» — задумчиво протянула Яридин. Лязгая кольчугой и стуча по полу окованными сталью сапогами, появился Даниб. Свой новый меч пересев, он небрежно положил на плечо, словно тот был не более опасным или тяжелым, чем зонтик. Из-под доспехов, словно змеи, выползали пары. Не только голубые, но и белые. Одна рука Даниба бессильно повисла, и он слегка кренился влево. Победа в поединке с Итейном досталась ему дорогой ценой. «У Келтра не единственный душа-клинок в городе», — сказала Яридин. «Значит, будем действовать дальше». Яридин протянула руку, и Лирия взяла ее. Их пары смешались. «Именно так, сестра». «Идем брать город, брат Даниб». Даниб зарычал, словно буря на горизонте.